Глава 7. «Пуэлинья?» — звал кого-то женский голос. «Пуэлинья!» Я приоткрыла глаза и увидела встревоженный взгляд горничной. «Пуэлинья!» — оказывается, она обращалась ко мне. «Вам осталось 15 минут до ужина». «Ох!» — я быстро встала из уже остывшей воды, укуталась в протянутое мне полотенце и вылезла из ванны. «Как тебя зовут?» «Несси. Я буду вашей Анельей». И снова незнакомые слова. Девушка поняла мое замешательство и добавила. «Буду прислуживать вам. У нас это называется Анелья». «А Пуэлинья — это кто?» «Пуэлинья — это вы. Вежливое обращение». Несси выбежала в главную комнату и вскоре вернулась с бежевым, опять этот цвет, платьем. Оно было с маленьким воротничком, высокой талией, длинными рукавами и прямой юбкой. Никаких узоров, рюшек, вышивки я не обнаружила. Слишком простое, скучное для моего полета фантазий. Если бы не девушка, подгоняющая делать все быстрее, я бы начала выдумывать разные мелкие детали для украшения этой вещицы. Я тщательно вытерла волосы и оделась с помощью Несси. Завязки сзади, до которых сама нормально не дотянусь, мне сразу не понравились. Платье оказалось впору, хоть никто и не спрашивал размер. Горничная аккуратно расчесала мои волосы и заплела в тугой пучок. Это было единственным возможным выходом в данной ситуации. Фена ведь не нашлось. В зеркало смотреть не хотелось. Выглядела я просто ужасно. Надев поданные Несси бежевые чешки, я последовала за ней. Множество юбок заплеталось в ногах, отчего приходилось каждый раз поправлять платье, останавливаться, а потом догонять горничную. Идти оказалось недалеко, но из-за борьбы с неудобной вещицей я вся вспотела. Провели меня до открытых дверей в обеденный зал. Горничная поклонилась и быстрым шагом оставила разбираться совсем самостоятельно. Комната оказалась огромной. Большую часть ее занимал П-образный стол. Абсолютно все было сделано из темно-красного дерева. Двери, пол, стены, стулья. С одной стороны расположились три окна, напротив которых красовалась длинная цепочка портретов незнакомых личностей. Сверху висели люстры, переливающиеся на свету разными цветами. Единственное, было страшно, что такая красота упадет на голову, ведь держались люстры на слишком тонких цепочках, не внушающих доверия. Свободных мест за столом не было видно. Только одно с самого края дожидалось меня. Пустой стул находился рядом с девушкой, с которой мы шли сегодня в свои комнаты. Я слышала смешки со стороны, пока двигалась к намеченному месту. Но пусть не думают, что мне есть до них какое-то дело. Нашли повод, волосы не высушила. Что ж, смеетесь, все равно скоро уеду и вообще забуду о вашем существовании. «Привет», — скромно улыбнулась соседка. «Меня Ишиза зовут». «Алиса», — кивнула ей в ответ и устремила взгляд в свою тарелку. «Надеюсь, поймет, что не хочу разговаривать». «Алессандрой называть себя больше никогда не буду. Не сказала бы это имя Алексу, смогла бы уже отправиться домой во время того собрания. Вряд ли бы узнали вообще, что меня нарекла чокнутая старуха другим именем. Язык мой, враг мой». Вскоре в зал вошел Кайсар с женщиной. Скорее всего, она была его женой. Подошли они к центральному столу и остановились. Супруга Кайсара выглядела просто великолепно. Из длинных белых волос выступали заостренные уши, а глаза были светло-голубого или серого цвета. Высокие скулы на вытянутом лице, изящная шея и бледная кожа подчеркивали ее величественность. Платье также вызывало восторг. Оно было белым, длинным, расшитым витиеватым золотым узором. Рукава доходили до самого пола и в центре имели вырезы, сквозь которые и просовывались руки его обладательницы. «Девушки!» Голос женщины оказался громким, но очень нежным, с небольшим звоном, как у флейты. Когда входят Кайсары и Кайсера, необходимо встать и слегка поклониться. Понимаю, что не все могли это знать, но впредь каждая обязана так поступать. Некоторые из присутствующих так и сделали, но большая часть осталась сидеть. Поэтому только теперь все поднялись и должным образом поприветствовали высокопоставленных особ. «Меня зовут Лин Ринель, я ваша Кайсера. Это мой супруг, Витили Килий. Бесконечно рада вас всех видеть за нашим столом. А теперь можете садиться». Как только все выполнили ее просьбу, к нам подошли слуги и поставили тарелки с едой. На них были овощи, нарезанные тонкими ломтиками. Вскоре их сменили на другие тарелки с необычного вида салатом, а затем и десерт принесли. Я не успевала попробовать все, определить, что мне подали, как приходилось вновь с удивлением смотреть на новое блюдо. Вкус, поражал. У себя дома я любила экспериментировать, пробовать разные сочетания, но подобного уровня никогда бы не смогла достичь. Белые ломтики напоминали мякоть кабачка, пропитанного соком лайма. Бордовые, словно морковка с перцем. Черные, я их рассматривала дольше всего, были похожи на спрессованный сочный помидор. А зеленые удалось сравнить только с соленым огурцом. И все ломтики оказались ничем не приправлены, просто нарезаны и красиво выложены. А салат? Он просто таял во рту и был божественным на вкус. На десерт нам подали чай со сладкими булочками. Как раз их-то я люблю, поэтому с фигурой не поладила. За тщательным исследованием содержимого своих тарелок я не сразу заметила сетамита, который остановился недалеко от моего стола. «Девушки, сегодня можете отдыхать. В вашем распоряжении замок, сад, парк. А завтра утром мы разделим вас на группы и расскажем распорядок дня». Он обвел присутствующих взглядом, поклонился Каесару с Каесерой и ушел. Сад. Я ухватилась за эту идею, ведь так давно не прощалась с солнышком. Вскоре мы шли вместе с Несси, которая нашлась на выходе из зала, главным дверям замка. «Я буду ждать вас тут», — остановилась горничная. «Если не сможете что-то найти, то зайдите в первые попавшиеся двери замка и попросите у любой Анелии позвать Несси». И она поклонилась, отходя в сторону. «Хорошо», — кивнула я в ответ и быстрым шагом направилась в указанном направлении. По широкой тропинке, уносящей меня все дальше и дальше от замка, я медленно шла вперед. На этот раз юбки и не так мешали. Мне удалось наловчиться и не путаться постоянно в них. Сад был чудесен. Я бы хотела остаться здесь навсегда, каждую секунду наслаждаясь этой божественной красотой. Разнообразные деревья с необычными листьями и иногда цветами на них тянули своими ветвями вверх или позволяли им грустно свисать вниз. Одни стояли гордо, словно поднимали подбородок, и только их коротенькие волосики изредка трепетал ветер. Другие опустили свои плечи, соприкасались с землей и вместе с новыми изменениями в воздухе наклонялись, шелестом листвы создавая забавную мелодию. Около тропинки выстроились кустики с белыми цветами. Периодически то в одну, то в другую сторону появлялись ответвления, что вели к беседке или фонтану с какой-нибудь необычной статуей. Я ни разу не свернула, двигалась только прямо. Вскоре передо мной появился невысокий обрыв. Там, внизу, растянулась река со светло-голубыми водами. Ее устье извилисто уходило далеко вперед, к скалам, с остроконечных вершин которых скатывался туман. Ни одна гора не показывала своего серого нутра, была полностью покрыта мхом и растениями. Я словно оказалась в сказочном мире. Вот только привел меня сюда никак не кролик, а алкоголь. Чуть дальше, вблизи обрыва, нашелся забавный мостик. Деревянная крыша и красиво вырезанное ограждение напоминали японский старинный дом. Я зашла на самую середину и наклонилась, чтобы посмотреть на реку. Она в некоторых местах была спокойной, в других — бурлила, но везде оставалась прозрачной и показывала своих обитателей вместе с желтоватым песком на дне. Ветер нежно прикасался к моей коже, словно ласкал, знакомился с новым посетителем. Я распутала свои еще мокрые волосы и позволила ветру поиграть с ними. Глаза сами прикрылись от получаемого удовольствия. Вокруг было тихо и спокойно. Солнце уже начало прощаться с этим миром, и я успела, увидев его последний лучик, и пожелала спокойной ночи. И тут все резко начало меняться. Река неожиданно окрасилась в темно-синий цвет, начала неистово биться о берега. Даже там, где раньше было спокойной, она пришла в движение. От недавней прозрачности не осталось и следа. Казалось, глубина увеличилась во много раз, а сама она готова была утянуть первого попавшегося в свои буйные воды и не отпускать больше никогда. Ветер, что шаловливо игрался с волосами, начал метать их из стороны в сторону, став холодным, порывистым. Он наполнился колючим песком и брызгами воды, пытался сбить с ног и унести хоть куда-нибудь вместе со своими потоками. Я побежала назад, к замку. Сад изменился до неузнаваемости. Цветы спрятались, заснули на ночь, делая деревья не такими пушистыми, одинокими, осенними. Ранее красивые кусты показали свои колючки, что тянулись к моему платью, пытаясь оторвать от него лоскут ткани. А небо, там, где недавно было солнце, появились тучи, грозно двигающиеся по направлению к замку. Еще немного, и они должны прилететь, подгоняемые бешеным ветром. Шорохи со всех сторон гнали меня вперед. Завывания вдалеке вселяли в душу страх, выгоняя с этого ранее прекрасного места. Как такое может быть? Неужели сказки умеют настолько быстро превращаться в фильмы ужасов? До замка я почти бежала. На пути мне встретились две группки девушек. Казалось, они не заметили изменений и поэтому не поспешили еще скрыться в здании. У дверей меня дожидалась Несси. В своей комнате я согласилась на помощь с платьем, а потом попросила ее поскорее уйти. Было сложно сдерживать накопившиеся эмоции. Не хотелось показывать их незнакомой горничной. И только тогда я начала отходить от увиденного, стоя посреди комнаты каменной статуи. Мне не верилось, что те изменения происходили на самом деле. Не может милая пушистая превратиться в страшного монстра за пару минут, словно солнце сдерживало темную сторону этого сада. Я даже своего отражения испугалась. На меня черными глазами смотрела бледная девушка в бежевом халате с растрепанными длинными мокрыми волосами. Вдох, выдох. Все хорошо, мне ничего не грозит, просто надо выспаться. Но сон долго не хотел приходить. Перед глазами раз за разом появлялись родители. Мама нежно улыбалась и обнимала. Папа давал ценные советы. «Я скучаю по вам», — тихий шепот в темноту. «Пуэлинья?» Я хотела ответить, что меня здесь нет, и накрыться с головой одеялом, но это было бы слишком неуважительно по отношению к Несси. «Называй меня Алисой, пожалуйста», — промямлила я, не отрываясь от подушки. «Хорошо, Пуэлинья Алиса», — поклонилась горничная и пошла к шкафчику за моей одеждой. «Нет, просто Алиса, без Пуэлиньи. Не нравится, как это слово звучит». Я приподнялась на локте и следила за каждым движением девушки в простом темно-сером платье, в котором явно удобнее ходить. «Но вас все будут так называть, у нас так заведено». Смущенно обернулась горничная, а затем пошла в ванную комнату. «Ранний подъем, зло». Я медленно высунула одну ногу из-под одеяла, потом вторую, дальше расставаться с теплой постелью. Ужас, как не хотелось. «А зачем меня так рано разбудили?» — крикнула я горничной. «Это не рано, уже 9. Завтрак будет через полчаса», — показала она на голову, чтобы это сказать, и снова скрылась за дверью. 9? А почему у них завтрак в 9:30? Почему нельзя сделать в 10 или ровно в 9? Хорошо, хоть девушек 100, а не 97 или 102. Интересно, я все-таки запасной вариант или заняла чье-то место? Мои ноги еще долго свисали с кровати, а тело оставалось под одеялом. Но вставать надо было. Неизвестную Алису с земли не погладят по голове за опоздание. Я выдохнула и одним рывком спрыгнула на пол, сразу же направившись в ванную. Там меня уже ждала теплая водичка. Всего 5 минут я позволила себе поваляться, потом все-таки вылезла, умылась, посмотрела в зеркало на свои растрепанные волосы, грустно усмехнулась и вышла. Несси помогла с платьем, расчесала волосы, хотя я долго сопротивлялась и не хотела отдавать ей расческу. Но в последующей борьбе с косметикой ей выиграть не удалось. Нет, на это я точно не согласна. Я закрыла лицо руками. Я краситься точно не буду. Еще в детстве мне твердили, что это вредно. И я приняла данный факт за истину, не собираясь менять свои взгляды. «А можно вопрос?» Я утвердительно кивнула. «Почему у вас одна прядь бледно-салатовая?» И горничная взяла ее в руку. «Экспериментирую с цветом волос. Чтобы не ошибиться, покрасила для проверки только одну прядь». Я пожала плечами. «Наглая врушка». «Ясно. Мне поверили». Горничная заплела мои длинные волосы в косу и уложила ее спиралью на макушке. Она хотела еще пару локонов достать, но я отказалась. «Тогда пойдемте, проведу вас». «Называй меня на «ты», просто Алиса, без Пуэлиньи». И я сделала умоляющее лицо с большими глазами. «Но так нельзя», — с выдохом сказала Несси. «Так никто и не узнает. Ты кому-нибудь скажешь?» «Я точно нет». И подкрепила все милейшей улыбкой из своего арсенала. «Хорошо, Алиса». Последнее слово она произнесла с акцентом. «Ну и ладненько». Я встала со стула и пошла за горничной в обеденный зал. «Может, он не обеденный? Идем на завтрак. Тогда, возможно, завтракашний, завтрашний, завтраки. Нет, лучше обеденный». В зале было немного людей, но чтобы случайно не занять чужое место, я села на свое вчерашнее. «Привет». Рядом со мной опять расположилась та же девушка. Явно гномка, я таких в фильмах видела. Правда, это намного привлекательнее тех актеров в гриме. «Здравствуй», — кивнула ей и отвернулась. «Я тебя чем-то раздражаю?» В этот момент она позвала парня, немного напоминающего официанта, и что-то тихо сказала ему. «С чего ты взяла?» — повернула я к ней голову. При более тщательном рассмотре она на самом деле оказалась симпатичной. Каштановые волосы ниже плеч на этот раз были распущены и в некоторых местах заплетены в косички. На белом лице отчетливо выделялись коричневые брови, такого же цвета глаза и темные веснушки. Кроме бежевого, здесь все в таких ходят платья, на шее девушки красовался темно-зеленый шарф. «Ты так отворачиваешься каждый раз, вот я и подумала, что раздражаю». К Ишизе опять подошел тот парень и протянул подушку, которая помогла сесть девушке повыше, на нормальном уровне со столом. «Нет», — я быстро начала мотать головой. «Что ты? Я просто необщительный человек», — улыбнулась. «Мне сложно заводить новые знакомства. И домой скоро вернусь, поэтому точно не надо ни с кем сближаться». «Да ну тебе глупости говоришь. Тебе ведь будет скучно одной, тем более целых 2 недели без знакомых людей». Я хотела возразить, но в это время зашла правящая семья. Пришлось вставать, кланяться и молчать на протяжении длительного времени. «Доброе утро!» — вскоре появился Ситамит. «Каждый день после завтрака я буду ждать вас в гостиной, не забывайте об этом». А после он откланялся и вышел. Закончив поглощать все вкусности, я вместе с остальными направилась в назначенное место. «Подожди, Алиса!» — за мной увязалась Ишиза. «Почему со мной? Тут столько девушек, и вон даже такие, как ты, есть. С ними, наверное, проще найти общий язык». Что-то слишком по-российски это прозвучало. «Да ну тебя!» — отмахнулась она, совершенно не обидевшись. «Живешь ближе всех ко мне, за столом рядом сидим. Не люблю одиночество, а с тобой приятно находиться». Я ведь ничего не сделала, чтобы так расположить ее к себе. Но как бы там ни было, все равно замедлила шаг, чтобы Ишиза не бежала. «Слушай, я вообще остановилась. Меня в скором времени здесь не будет. Привяжешься, потом не захочется расставаться. Может, на самом деле найти более подходящую подругу». «Ох уж эта девушка, я ведь не против дружбы, только за 2 руками и ногами, но не на 1 день». «А с чего ты взяла, что не пройдешь первый отбор?» В ответ я пожала плечами. «Я скучаю по своему миру», — продолжила Ишиза, «но возвращаться туда совершенно не хочу. Там меня никто не ждет». Пришлось снова остановиться. «Меня ведь тоже никто не ждет, друзей нет, родных тоже нет». Слезы сами навернулись на глаза от воспоминаний. Пришлось отвернуться и часто поморгать, только чтобы не выдать своего состояния. «Изначально просила отправить меня домой», — успокоившись, пояснила я. «И мне сказали, что надо всего лишь продержаться до отбора. Поэтому только так». Мы с Алексом именно об этом и договаривались. Хотя, если правильно помню, он сказал, что надо его пройти, а не провалить. Или это было сказано про то собрание, где никто не отбирался? И спросить не могу, ведь пропал. Он не предупредил, что учиться придется, про испытания не сказал. Но ничего, переживем, завалим тест и сядем на поезд с конечной станции «Дом родной». В большой гостиной мы заняли дальнее кресло. Перед нами стояло еще много мягких диванчиков со столиками между ними. Девушки также начали медленно подходить и садиться, кто где захочет. Ишиза еще пару раз пыталась вовлечь меня в разговор, но безуспешно. Я поджимала губы и кривила нос, все-таки пытаясь держать дистанцию между нами. Примерно через 10 минут пришел Ситамит. «Пуэлиньи, теперь вас так будут называть. Ранее, до получения местных имен, никто не имел права так к вам обращаться. Сегодня мы разделимся на 4 группы». И Вармир сел в кресло рядом со столиком в центре. Он щелкнул пальцами, и перед ним появилась большая стопка бумаг. «Каждая заполнит такую анкету, после чего с их помощью вас разделим. Далее, на сегодня еще запланирована встреча с портным. Он зайдет к каждой в комнату и снимет мерки для будущих нарядов. Пока это все. Анкеты берете с собой, заполняете и после обеда отдаете мне в этой же гостиной». Вармир встал, поклонился. «До встречи». И ушел. Мы с Ишизой долго сидели. Не хотелось толкаться из-за обычных анкет. Я наблюдала за девушками и не переставала восхищаться их необычной красотой. Когда пришла очередь и нам взять свои листочки, мне не хватило. «Ой, посмотрите, а девочке с мокрыми волосами анкетки не хватило», насмешливо сказала высокая темнокожая девушка с белыми волосами. Незнакомка достала из-за спины 2-й лист и начала махать им перед моим носом. «Обидеться бы, да не хочется. А что будет, если не заполню? Может, сразу выкинут?» Я пожала плечами и отступила на 2 шага. «Да ладно, Нетани, зачем тебе неприятности?» Вырвала листок красивая зеленовато-золотая девушка, которая сидела рядом при первом собрании. «Меня зовут Линель. Обратилась она ко мне и отдала бумажку. «Алиса». Начавший выстраиваться в голове план резко развалился на мелкие осколки. Я опустила голову и пошла искать Несси, покинув Ишизу в гостиной. Горничная довела меня до комнаты и оставила одну. Я плюхнулась на ковер, оказавшийся на удивление мягким и приятным на ощупь. Мне невероятно понравилось ощущение соприкосновения с его бежевыми ворсинками. На нем оказалось удобнее лежать, чем на кровати. Я смотрела в потолок и вспоминала все разнообразие девушек, название которым дать не могу. Низкие, высокие, голубые, зеленые, золотисто-зеленые, темные, белые, широкоплечие, узкоплечие, с заостренными ушками и без, с клыками снизу и без клыков. Как же раньше я мало всего знала и видела. Надо почитать об этом. Хотя от силы прошло 10 минут, это не помешало мне позвать с помощью колокольчика горничную и попросить отвезти меня в библиотеку. А там оказалось не менее интересно. Везде бегали маленькие человечки. Они были намного меньше гномок и такие милые, что улыбка сама появилась на лице. «Добрый день, а можно у вас взять книгу почитать?» Обратилась я сразу ко всем. Необычных людей в комнате насчитывалось четверо. «Да, какую принести?» Ко мне подбежал самый старший, рыжий, кучерявый, с веснушками. Казалось, мои кончики губ вот-вот дотянутся до самых ушей. «Хочу узнать о местных расах. Так много девушек, а я не представляю, кто они и почему такие разные». Мне улыбнулись в ответ. Человечек что-то пробурчал и вскоре вручил мне прямо в руки запрашиваемую книгу. «А можно ее забрать с собой в комнату?» В ответ он утвердительно кивнул. Вскоре я уже сидела в мягком кресле у окна и полностью погрузилась в чтение. Не помню, чтобы раньше любила грызть гранит науки, но это, оказывается, раз во всех мирах огромнейшее количество, и в замок приехала малая часть возможных представителей. Ишиза — гном, как я и предполагала. У нас ведь можно много найти фильмов с ними. Вот только мне было неизвестно, что эта раса, живущая преимущественно в горных пещерах, отличается выносливостью, силой, бородатостью и упрямством. У девушки бороды нет, но упрямства хоть отбавляй. Что-то мне подсказывало, что она от меня не отстанет. Придется дружить, тем более она хорошая. Девушка, которая за меня заступилась, Линель, дриада, обитательница лесов и рощ. От сезона к сезону цвет их волос и кожи меняется подобно листве деревьев. По наступлению осени их волосы могут покраснеть, а кожа стать коричневой. Зимой, соответственно, белые волосы и черный цвет кожи, что делает их невидимыми среди голых деревьев и белоснежных сугробов. А вот летом дриады зеленеют, становясь незаметными среди густых крон. Нрав этой расы отличается скромностью и застенчивостью. Но я бы и не сказала так, судя по поведению девушки, ведь такие не заступаются за других. Возможно, я и ошибаюсь. А вот Нетани, дроу, это странная раса, разновидность эльфов. Став темными, они не перестали видеть красоту. Но теперь это происходит иначе, искаженно, через призму необычного восприятия. Не все дроу показывают свое безумие, но в каждом оно есть. Там, где другой отшатнется в ужасе, темный эльф замрет в восхищении и добавит пару штрихов, создавая истинный шедевр. Они жестоки, очень жестоки, но при этом не менее утонченны и изящны. Ох, и зачем таких утонченных брать на роль Кайсеры? Если верить написанному, она, получив власть, задавит всех своей ненавистью или злобой. Интересно, а Прин вообще видел всех этих избранниц? Или будет ждать, пока родители выберут одну и вручат ему как подарок? Так, дальше. Еще я обнаружила среди нас обычных эльфов, троллей, орков и оборотней. Эльфы живут в лесах, отличаются неземной красотой и прохладой во взаимоотношениях с прочими расами. Магией владеют от рождения. И явно не некромантией. Тролли обитают где угодно, но предпочитают холодный климат. Основные характеристики — синяя кожа, тупость, невероятная живучесть. С помощью каменных инструментов умудряются создавать ювелирные изделия, сравнимые с лучшими образцами гномов и дроу. Магию знают в ограниченном диапазоне. И все, главное, магию знают. А для человека не написали уровень. Я тоже, может, хочу повелевать огнем. Гады, подсунули мне эту зеленую фигню холодную. Мое чтение прервал стук в дверь. Это оказались эльфы, о которых я уже прочитала. Зашли они с какими-то чемоданчиками, попросили встать, расставить широко ноги и раскинуть руки. Беловолосые долго меня измеряли, потом откланялись и поспешно ушли. Никто не спросил мой любимый цвет, не удосужился узнать предпочитаемый фасон одежды. Они вообще будут учитывать мои вкусы, или я в бежевом постоянно ходить должна? Вон эта, Нэтани, даже платье свое переделала. У нее и вырез был красивый, и рукава короткие. Да и вообще, смотрелось оно на ней отлично. Ай, только настроение испортили. Я нахмурилась и вернулась к чтению. Орки — ярые нелюбители честного труда и умывания. Традиционно занимаются разбоем, охотой, пьянками. Знают кузнечное и плотницкое дело. Магия очень ограниченного уровня. Они коренастые, довольно сильные, не отличаются высокой координацией движений. Вот и приехали, собрались тут. И отличающиеся тупостью тролли, и неохотники до умывания орки, и очень жестокие дроу, хорошо хоть не придется с ними долго общаться. Обсмеют, опозорят, предадут, продадут, унизят и много всего прочего. Надо держаться в стороне. И еще я подметила оборотней. Это люди, которые могут превращаться в обычных животных или монстров. В человеческом обличии их нетрудно распознать по глазам. О, ведь велика вероятность, что есть и другие расы. Возможно, я плохо рассмотрела. Тут, скорее всего, надо уже знакомиться. А хотя... Домовой. Это хозяин и хранитель дома. Он оберегает проживающих с ним членов семьи от прочей нечисти. Представляет собой некий плотный сгусток энергии, увидеть его практически невозможно. Свои очертания он может менять в зависимости от обстоятельств, а иногда принимать облик маленьких человечков. Хи-хи, домовой, хочу себе такого. Несси привычно пришла за полчаса до обеда, чтобы помочь мне собраться. И только в этот момент мне попался на глаза лист с анкетой, который мирно лежал на столе. Я быстро нашла на книжной полке перо с чернильницей и начала отвечать на каждый пункт. Вопросов было 16. Первый. Как вас зовут? Второй. Укажите дату своего рождения. Третий. Из какого мира прибыли? Четвертый. Ваша раса. Пятый. Уровень образования. Шестой. Обладаете ли магическими навыками? Седьмой. Если на шестой вопрос ответ положительный, то какими именно навыками? Восьмой. Ждут ли вас дома? Девятый. Если на восьмой вопрос ответ положительный, то уточните, кто именно. Десятый. Находились ли в половых отношениях? Одиннадцатый. Если на десятый вопрос ответ положительный, то есть ли дети? Двенадцатый. Находитесь ли вы в браке на сегодняшний момент? Тринадцатый. Находились ли раньше в браке? Четырнадцатый. Легко ли вам заводить новые знакомства? Пятнадцатый. Есть ли предпочтение, с кем хотите находиться в одной группе? Шестнадцатый. Есть ли предпочтение, с кем не хотите находиться в одной группе? На все, кроме шестого и седьмого, я ответила честно, а в пятнадцатом и шестнадцатом никого не указала. Мне удалось довольно быстро справиться с задачей, но намучилась при этом с пером. Я все время бубнила под нос об изобретении шариковых ручек. Несси поправила мне прическу и повела на обед по дороге, которую я почти запомнила. Возможно, вскоре мне удастся добираться до нужного места самой. После обеда снова было собрание в гостиной. Стопка с заполненными анкетами быстро увеличилась. И когда последний лист занял свое место, к нам пришел Ситамит. «Молодцы», — посмотрел он на кучу исписанной бумаги. «Теперь будем вас распределять». Вармир щелкнул пальцами, и листики сами разделились на 4 равные стопки. «Итак, сейчас попрошу встать всех за моей спиной. Когда я вас назову, сядете недалеко от столика с цифрой указанной группы». Девушки переместились, а на ранее пустых столиках появились таблички с номерами. Вармир начал неспешно называть имена. Мне пришлось долго стоять, ожидая свою, как выяснилось, четвертую группу. В нее попала и Шиза, и Линель. Вот уж совпадение. И Нэтани. И чему тут удивляться? Все, чьи имена я знаю, оказались со мной в группе. Ужас. А теперь расскажу, что вас ждет. Посмотрел Ситамит на стопку бумаг и продолжил. Эту неделю вам предстоит ходить на занятия по изучению основ нашего мира, освоить азы этикета и пройти небольшой курс самообороны. В конце недели сдадите тест на полученные знания. Начнем. Первая группа. Каждый день после завтрака теория, перерыв, после обеда этикет и оборона. Вторая группа. После завтрака этикет, перерыв, после обеда оборона и теория. Третья группа. После завтрака оборона, перерыв, после обеда теория и этикет. Четвертая группа. После завтрака перерыв, затем теория, после обеда двойной перерыв, этикет и после ужина оборона. Оборона проходит на улице. Этикет в этой гостиной, а теорию расскажут в том зале, где вы собирались первоначально. Понимаю, что неудобно четвертой группе, но мы не учебное заведение, и надо потерпеть совсем немного. Теорию будет рассказывать Мулье Экони, оборону ведет Мульера Намикири, а этикет — Пуэлинья Вуалира». Ситамет посидел еще немного, внимательно всех осматривая. Он не дождался никаких вопросов и вскоре ушел. И тут снова началось. Я почти забыла о своей леденящей душу силе. Мое тело начало наполняться энергией. Холодок незримо проникал в меня сразу со всех сторон. Я словно оказалась в том злосчастном лесном доме. Но присутствовало понимание, что сила берется не от валяющихся на полках черепков. В этом виноваты девушки. Они боялись, злились, негодовали. Я хотела найти виновницу, но их было слишком много. Оставался один выход — бежать. Надо было скрыться от всех негативных эмоций. Только чтобы не чувствовать, перестать наполняться холодом, что страшил меня саму. Хорошо, что получилось найти дорогу без помощи Несси. Пришлось плюнуть на ужин, отбросить мысли о прощании с солнцем. Единственное утешало, у меня осталась недочитанная книга. С ней вместе, на мягком ковре, мы скоротали вечер до самой поздней ночи.